И вот Берта заказывает в литографии билеты для входа на отличной глазированной бристольской бумаге, засим едет ко всем своим приятельницам, и каждый вручает билетов по 30. Приятельницы, сознавая, что с каждой из них может случиться, если уже не случалась подобная проруха, волей-неволей навязывают эти билеты приятелям, приятели своим приятелям и так далее. Кроме того, Берта сама не плашает, она тоже раздает их своим приятелям, а некоторым, особенно тароватым, рассылает при особенно милых, любезных и раздушенных письмах. Цена билету от 10 до 25 рублей. Бывает и больше, но, впрочем, редко. 25 назначают камелии цветущие, 10 – камелии увядшие. И вот таким образом составляется пикник с ужином и столовыми винами, обыкновенно у Агюста или Дорота. Ужин по большей части скверненький, да и тот подается из экономии часу в 5 утра, когда большая часть гостей поразъедется или, соскучившись томить свой аппетит, упитается ранее на свой собственный счет. А в результате у Берты за покрытием расходов, глядишь, оказывается в кармане несколько сотен. Все ж таки поддержка. У Берты, кроме того, в пикнике кроется и другая затаенная цель. Может быть, кто-нибудь пленится ею, и счастливый случай между царствию конец. Кредиторы долой, существование до нового критического момента обеспечено. Поэтому камелии очень любят пикники как средство выручающее. Такого же свойства был и тот пикник, на который отправился Шадурский. Народу не особенно много и не особенно мало, впрочем, красовалось несколько представительных субъектов из гаменов и золотой молодежи. Общество смешанное. Кто заплатил 25 целковых, тот и прав. Ходи себе полным хозяином и повествуй потом, что я где был на пикнике с князем Н и графом Х и так далее. Словом, все обстояло благополучно, 10 музыкантов, что называется, наяривали изо всей мочи фалишонный кадриль. Какой-то неуклюжий, тучный господин бегал по всем углам ресторана и навязывал всем и каждому, знакомым и незнакомым, билеты на следующий, посторонний пикник. Рамини стреляла своими громадными серыми глазами. Жозефина как-то изловчалась сентиментальничать по-французски, что действительно штука довольно мудреная, француженка и сентиментальность. Жули ради своей далеко не первой молодости брала более насчет скромности, Луиза Ивановна насчет немецкого «ах» и шампанского. Прозерпина отчаянно ловко конканировала и подпевала французские куплеты, а одна французская актриса щеголяла своим знанием русского языка, даже с известного рода пикантностью. Но венец всего собрания является в образе набеленной, нарумяненной и всячески раскрашенной кубышки, которая, хотя тоже называется Прозерпиной, но, соответственно, весьма преклонным летам своим, известна более под именем бальзамированной египетской мумии. Если годится на роль Прозерпины, то разве только в собачью комедию. И она тоже танцевала и даже, о ужас, конканировала. В качестве танцующих кавалеров фигурировали более купчики, да вновь испеченные прапорщики. Одним словом, повторяем, все было как всегда, ничем не хуже, ничем не лучше. В конце можно было по обыкновению ожидать какого-нибудь скандальчика, и все это обещало некоторый дивиденд злосчастной Берте, которая, несмотря на свои кружева и бриллианты, быть может, взятые на прокат по случаю спуска собственных, никак не могла утерпеть, чтобы поминутно не бегать в прихожую, где какая-то кривоглазая особа немецкой расы продавала и отбирала входные билеты. В одной из уютных и довольно изящных беседок зимнего сада, освещенных висячими шарами, заседала компания блистательных молодых людей. Шампанского, судя по бутылкам, добросовестно истреблено изрядное количество. Разговоры шли завсегдашние, то есть самые обыкновенные, которые, однако, надо полагать, отличаются для этих господ особенной занимательностью и интересом, ибо тема их остается неизменной во веки веков.